Глава 11. День ушел на приготовление, закончившееся только к вечеру. Посреди центральной палаты древа на деревянном полу нарисовали круг. Он был испещрен криптограммами и знаками. Возможно, это были вычисления, а может и всякая ерунда. Талеи, Погу и Маджу приказали не путаться под ногами. Повторять не пришлось. Клотогорб стал на другой стороне круга, напротив Джон Тома, нервно барабанившего пальцами по дуаре. «Что мне делать?» «Ты, чары-певец, пой». «О чем петь?» «О том, что мы пытаемся сделать. Я бы хотел помочь тебе, мой мальчик, но мне нужно еще о многом подумать. К тому же и голоса у меня нет». «А что?» — с опаской проговорил Джон Том. «Ездовая змея, может, у меня получилась случайно? Сам не знаю, как это вышло. Может, не надо, а?» «Не время», — коротко молвил волшебник. «Старайся. Пой естественно, и волшебство свершится. Таков обычай чары певцов. Значит так. У тебя свое дело, у меня свое». С удивительной скоростью чародей погрузился в неглубокий транс и начал читать заклинания и чертить в воздухе знаки. До Джон Тома доносилось нечто неразборчивое о пространственных вихрях, связях между измерениями, а также о теории контролируемой катастрофы. Джон Том же, напротив, в полной нерешительности перебирал струны дуары. Он искал нужный мотив. От струн исходило голубое свечение. Он был в полном смятении, к тому же приходилось вспоминать все, о чем говорится в песне. Наконец он прекратил поиски. Нужно же хоть на чем-то остановиться. И начал петь «Мечту Калифорнии». Он ощутил ритм, обманчивую силу слов, голос его окреп, аккорды сделались богаче, и всю свою тоску по дому он вложил в слова. «Там, в Лос-Анджелесе, мне было бы тепло и уютно». В древе сделалось темно. В центре круга сгустились яркие желтые облака. Как бы отражая их свет, по полу пополз густой изумрудный туман. Из облаков дождем хлынули желтые капли, сгустки энергии. Зеленый дождь потек к небу из ленивой туманной пелены. Встречаясь, капли сливались, рождая единый вихрь, тут же начинающий распухать и раздуваться. Голос Джон Тома отдавался в стенах палаты. Пальцы его порхали над струнами. Могучая мелодия, столь похожая на гитарную, грохотала, сливаясь со звучным ровным голосом Клотогорба. Далекие отголоски глубокого низкого звона ревом могучего космоса наполнили комнату, словно бы магнитофон проигрывал запись на два порядка медленнее, чем положено. По телу Джон Тома бежали мурашки, ослепительный теплый блеск исходил от него. Он продолжал играть, хотя пальцы его теперь, пожалуй, проходили сквозь струны, не прикасаясь к ним. На рабочей скамье Клотогорба звякали пустые бутылки, книги падали с полок, сама сердцевина древа сотрясалась от звуков. Близилась кульминация. Приближался конец баллады, а Джон Том еще оставался внутри древа. Он попытался передать свое ощущение беспомощности Клотогорбу, спросить, что делать дальше. Наверное, волшебник понял, о чем говорил тревожный взгляд юноши. А может, так случилось и потому, что они просто очень четко взаимодействовали. Могучая желто-зеленая вспышка истребила и облака, и туман, и кружащий меж ними сгусток. Огромный незримый кулак ударил в солнечное сплетение Джон Тома. Перегнувшись, он двинулся вперед, но, сделав несколько шагов, ударился о противоположную стену и упал. Свитки, обломки черепов, высохшие головы, висевшие на стене, стружки, щепки, порошки, обрывки тканей — все посыпалось на него. Внутри круга свечение начало слабеть. Джон Том не стал обращать на это внимания. Он видел этот круг, а ведь не должен был бы. Потрясенный и взрывом, и падением, он все-таки понимал, что видеть внутренности древа уже не может. Он должен был очнуться дома, лучше всего в собственной комнате, или в аудитории, или на худой конец хотя бы на асфальте Уилширской транспортной магистрали. А он лежал на животе внутри древа. «Не получилось», — громко пробормотал Джон Том. «Я не вернулся домой». И он почувствовал себя героем фильма о войне, поджегшим пороховой погреб и взлетевшим на воздух вместе с врагами. Внутри круга таял последний свет. Джон Том невольно задержал дыхание. Жалость к самому себе начала отступать на второй план. В центре круга, широко расставив ноги, сидела высокая молодая женщина, разве что на волосок ниже 6 футов. Она опиралась о пол, отведенными назад руками, и очумело озиралась по сторонам. Длинные черные волосы были завязаны сзади в конский хвост. На ней была абсурдно короткая юбка, из-под которой выглядывали шорты из такого же материала, гольфы, теннисные тапочки и длинная фуфайка с 4 вышитыми спереди буквами. Лицо ее являло собой ошеломляющую смесь профессионалки из Тижуаны и Мадонны Тинторетто. Угольно-черные глаза, как у Маджо, и кофейного цвета кожа. Она поднялась на дрожащие ноги, отряхнулась и принялась оглядываться. С помощью пога Клотогорб перевалился на живот. Тут он сумел пустить в ход все 4 лапы и подняться. Потом чародей попробовал нашарить очки, свалившиеся при падении. В стене древа осталась вмятина, отмечавшая место, куда он врезался. «Что случилось?» — решился спросить Джон Том, так и не сумевший отвести взгляд от женщины. «Что же у нас не вышло?» «Ты, как и сам понимаешь, остался здесь», — прозаичным тоном отвечал Клотогорб. «Ну, а к нам притянуло еще кое-кого». Волшебник, поглядев на нов прибывшую, озабоченным голосом спросил. «Дорогая моя, а вы, случайно, не инженер? Или, может быть, вы чародейка, колдунья или ведьма?» «Сангре де чисто», — хрипло буркнула девица, отодвигаясь подальше от разговорчивой черепахи. Потом она остановилась. В смятении первый испуг уступили место приступу гнева. «Где я?» «Понимаешь, черепаха? Ты понял?» Она медленно отвернулась. «В каком это аду я очутилась?» Сузившиеся глаза ее остановились на Джон Томе. «Ты? А мы с тобой не знакомы?» «Итак, если я правильно тебя понял, ты не инженер», — переспросил приунывший Клотогорб. «Это я-то инженер?» «Инферно, нет. Я учусь на театральном факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И я как раз отправлялась на репетицию в группу скандирования, когда вдруг очутилась в каком-то кошмаре. Только ты, Матерь Божья, ты не очень-то страшный». «Так значит, если это не кошмар?» — продолжила она, поднеся руку ко лбу и слегка пошатнулась. «Матерь Божья, значит, у меня головная боль».